Оказывается, Михаил в самом дальнем зале, где всякие жучки и букашки, лег в углу и уснул. Разбудили его и на корабль привели. Клименко ему говорит: «Эх ты, тебе бы только брезент рвать на шлюпках, а не в музей ходить». До вечера исчез Михаил. Только когда к ужину дали сигнал, вылез из машинного отделения. Вид у Михаила был виноватый, от стыда спрятался. Рачок-мореход. После плавания поставили наш корабль в док от ракушек и морской травы чистить. Сколько их на корабельном днище развелось, что кораблю плыть мешают. Целая борода волочится за ним по морю. Вся команда чистила. Кто скребком, кто щетками. А некоторые ракушки приходилось отбивать долотом, так крепко пристали они к днищу. Чистили мы его, чистили, а боцман говорит: «Как выйдем в море, снова обрастем. В море-то всякие рачки да улитки только и ищут, на ком бы поселиться. Так их много развелось, дна морского не хватает. На корабельном дне селятся». И правда, упорные они, никак не хотят расстаться с кораблем. Наконец, все дно вычистили. Начали красить. Подходит ко мне боцман и спрашивает: «Это ты нос чистил?» «Да, — говорю, — я». «Там, — говорит, — у тебя здоровый морской желоб торчит, надо его отбить». Пошел я отбивать морской желоб. Это такая ракушка белая с крышечкой, а внутри притаился рачок. Ждет, когда наш корабль выйдет в море, тогда он откроет крышечку и высунется. «Нет, — думаю, — не дождешься». Взял железный скребок и стал им желудь сбивать, а он никак не поддается. Меня даже зло взяло. Я еще сильнее на него нажал, а он внутри чавкает и не поддается. Только чуть-чуть приоткрыл крышечку, посмотреть, кто это его тревожит. Уж все дно закрасили, остался только нос. Эх, думаю, пускай живет. Может, это рачок-мореход. С детства не захотел спокойно жить на дне, прицепился к нашему кораблю и по морям скитается. Когда нос докрашивали, я взял кисть и вокруг желудя краской круг обвел, а его не тронул. Боцману я ничего не сказал, что на носу остался желудь. Когда мы вышли в море, я все про этого рачка думал. Сколько еще ему придется испытать штормов? Медвежата с Камчатки. Это было на Камчатке, где по берегам горных озер растут зеленые кедры. И слышен гул вулканов, и небо по ночам озаряется огнем из кратеров. Шел по камчатской тайге охотник и вдруг видит. Сидят на дереве два медвежонка. Он ружье с плеча снял и думает: медведица где-то близко. А это были любопытные медвежата. Они убежали от матери. Один медвежонок от любопытства совсем близко спустился к охотнику, а другой медвежонок был трусишка и только сверху поглядывал, вниз спускаться боялся. Тогда охотник сахару им дал. Тут медвежата не выдержали, слезли с дерева и стали у него выпрашивать кусочки сахару. Съели они весь сахар, поняли, что охотник — зверь совсем не страшный, и стали медвежата играть, валяться на траве, рычать, кусаться. Видит охотник веселые медвежата. Взял он их с собой и привел в охотничью избушку на берег большого таежного озера. Стали у него медвежата жить, купаться в озере. Один медвежонок, назвали его Пашка, любил рыбу ловить. Только кроме тины да травы водяной ничего он не мог поймать. Другой медвежонок, назвали его Машка, все время искал в тайге ягоды и сладкие корешки. Как Пашка из воды вылезет, отряхнется, начинает зарядку делать. Передняя лапа вперед, правую лапу вверх, левую вниз и вытянется. Зарядка окончена. Сделал зарядку Пашка и стал вокруг избушки ходить. Во все дырки заглядывает, обнюхивает бревна. Полез на крышу, а там незнакомый зверь. Спину выгнул и на Пашку как зашипит. Хочется Пашке с ним подружиться, да страшно. Жили медвежата в избушке, купались в озере, ягоды собирали, муравейники раскапывали, да недолго. Однажды застрекотала над озером большая птица. Кинулся от нее Пашка бежать, а Машка от страха забралась на ветку над самой водой. вот-вот свалится в озеро.